Неплохо ты здесь развернулась. И что узнала? Ты не ответил. А нечего отвечать. Он сам попросился. Да и я понял, что командовать – это не его. Вести парней в бой на острие атаки еще куда ни шло. А вот руководить, особенно в мирное время, он просто не способен. Ты не отвлекайся, говори, что выяснила. Многое, быстро сменила гнев на милость Тири и выразительно посмотрела на своего помощника. Беднягу условно кипятком окатили, и он метнулся в угол, доставая оттуда кипу бумажных листов. Забрав у бледного юноши листы, Тири начала раскладывать их на столе рядом с тушей. Еще одно примечание, стол был чистым, словно с тела ничего эдакого не натекло, хотя, по всем правилам обоих миров, должно было. Как я и думала, это творение хаоса. Откуда они появились, я не знаю, но в самом начале ящеры были воплощением огня. По мере роста они словно менялись, приспосабливаясь к нашему миру. Плоть самых мелких после утопления обугливалась, а вот те, что покрупнее, становились углем не полностью. Вот этот, Тири ткнула пальцем в тушу на столе, практически не обуглился, в уголь превратились только самые нежные органы. Но огнем они продолжали дышать и при этом не сжигали себя изнутри, да, их новая плоть почти не горит, уверенно заявила Тири. Вот такой, собранной и серьезной, она мне нравилась, но, увы, ее связь с хаосом не позволит надолго сохранить душевное равновесие. Думаешь, гномов в будущем ждут проблемы с утоплением ящеров, захлебываться они будут дольше, но подросшим ящерам воздух нужен, как и мелким. Мне кажется, что скоро у гномов с ящерами вообще проблем не будет. Поясни, насторожился я. Вот смотри, Тири обошла стол вокруг и, взяв нож, уверенным движением сделал разрез на туше ящера. Обнажились кости позвоночника. Ни крови, ни других выделений по-прежнему не было. Словно резину резала. На что смотреть? Вот сюда. Тири ткнула кончиком ножа в странно изогнутую кость. Точнее, целое сочленение тонких костей. Что-то они мне сильно напоминали. Точно. Это что, будущие крылья? Удивленно спросил я. Да, у мелких ящеров их нет, а у этого скоро должны были пробиться наружу. Да уж, нам только драконов не хватало. Если теория Тири окажется верной, гномы скоро избавятся от незваных гостей даже без изнурительных боев, с крыльями под землей делать нечего. Хотя не факт, что на смену улетевшим тварям не появятся свежие, пока еще бескрылые. После разговора с Тири вновь навалились хлопоты сборов, плавно перешедшие в церемонию награждения. Оставив Турму в обжитой пещере, в которую уже возвращались покинувшие ее хозяева, мы с Турбо отправились в главный город. Повторное посещение зала королей не вызвало прежнего накала эмоций, хотя поднявшаяся из тумана платформа с троном по-прежнему притягивала к себе мой завистливый взгляд. В честь победы король даже выдавил из себя с десяток слов. Затем к нам подошли несколько обряженных в золотистые балахоны гномов и вручили больше похожие на тарелки ордена. Несмотря на безумное возбуждение и радость, Турбо все же уделил внимание и моей награде. Он сказал, что человек впервые удостаивается подобной чести. Ну, если судить по размерам, честь действительно огромная, но носить эту тяжеленную блямбу на шее я не собираюсь, а вот насчет моего друга не уверен. Первое время он наверняка с ней даже в баню ходить будет. Последний день нашего пребывания в гномьем королевстве ничем особым, кроме церемонии награждения, не запомнился. Все трофеи были упакованы и готовы к транспортировке, гонорар, включая слезу, получен, а разобранные танки и самая тяжелая часть оружия уже отправлены в порт. Под шумок мне даже удалось прихватизировать пару десятков гранат и дюжину автоматических арбалетов. В общем, нам осталось лишь принять участие в пире, который в нашу честь закатил Лурка Секира. Эх, рутина. А вот ночь после пира ознаменовалась интересным происшествием, оценивать которое лучше было бы на трезвую голову. Пришлось поднапрячься. Благо пива я выпил всего пару литров, так что рационально мыслить еще мог. Как только мое уставшее тело свалилось на лежанку, в дверь без стука сунулся Турбо. «Ну вот что за дурные манеры у вашего народа?» проворчал я, садясь на еще не согретой постели. «Что там у тебя опять случилось?» «Тут рукоблуд пришел», — шепотом сказал префект. «Он что, хочет захватить власть в королевстве?» Так же шепотом спросил я. Шутка явно не удалась, Турбо словно застыл. И только через минуту он оттаял и выдавил из себя. Нет, ну тогда почему шепотом? Пусть заходит и говорит, что ему надо». Из-за спины Турбо тут же появился щуплый парка, который решил не тянуть кота за хвост и сразу вывалил всю суть своего дела. «Я хотеть с вами. И что ты хочешь с нами делать?» мой бородатый друг. Хотеть я, явно растеряв весь свой убогий словарный запас дорогского языка, гном совсем смутился. А, ну раз так, то конечно, хватите издеваться, вмешался Турбо. Он хочет уехать с нами, точнее, сбежать, посерьезнел я, быстро просчитав последствия закручивающейся интриги. Вид разобранных танков, для обратной сборки которых придется нанимать мастеров с материка, вызывал уныние, как и проблема с обслуживанием входящих в комплектацию артефактов. Тири обещала с помощью Эрода во всем разобраться, но все равно мороки будет много. Не скрою, что мысль переманить к себе пару гномов мелькнула в моей голове, но накалившаяся обстановка между мной, патриархами и местным корольком только и ждала повода, чтобы вспыхнуть. Так что придется нам, как в том мультике, умильно улыбаться и махать на прощание ладошкой, и уж никак не помышлять о воровстве населения у подгорного тоталитарного правителя. Ты сам говорил, что нам нужен артефактор, решил замотивировать меня префект, за что в ответ получил полный иронии взгляд. Поверь, артефактор нам нужен намного меньше, чем проблемы, а они у нас будут, как только местные боссы увидят парка с чемоданами в руках. С чем? С пожитками, узлами и инструментами, а главное, с гномьими секретами в голове. Ну меня же они отпустили. И что ты с собой унес? Умение ловить крыс? Увидев, как мой друг надулся, я тут же сменил тон. Извини, ляпнул не подумав. Просто все как-то внезапно навалилось. Парка хоть и говорил на дорогском из рук вон плохо, но парнем был смышленым и явно понял, что ему отказывают. Он горестно вздохнул и собрался уходить. И все же у меня засели в голове слова Турбо насчет того, чтобы его-то все-таки отпустили. «Подожди, парка», — сказал я тут же вскинувшемуся гному. «Скажи мне сначала, зачем тебе вообще уходить с нами? Если думаешь, что Турбо в мире людей пришлось очень сладко, то ты сильно ошибаешься». Увидев озадаченно нахмурившуюся физиономию мастера, Турбо поспешил перевести мои слова. В ответ прозвучала тарабарщина. Он говорит, что с нами будет интереснее, чем до старости быть младшим мастером, да еще и рукоблудом. Сильно в этом сомневаюсь, проворчал я, но нельзя было не признать, что артефактор и механик, причем такой смышленый, как Парка, нам нужен позарез. Хорошо, мы заберем тебя, но не сейчас. Парка приуныл. Подумай, где ты сможешь выйти из королевства так, чтобы мы смогли забрать тебя незаметно, за перебежчика ответил Турбо. Прямо из Рисатона, это столица королевства Виртонар. Любой гном с личным товаром сможет добраться туда без проблем. Как мы передадим весточку Парка, что ждем его? За золото можно сделать очень многое, если дело не касается интересов короля и старших кланов. Как далеко этот город от моря? Пара дней пешком, чуть подумав, сказал Турбо. Подходит. Кивнул я и повернулся к Парка. «Дней через 20 тебе передадут весточку от купца Карабаса-Барабаса. После этого собирай все свои вещи и отправляйся в Вирнатор». Парка радостно закивал и, показав в широкой улыбке крепкие зубы, сказал: «Подарок от меня», — удивился я. «Во вы, гном и жлоб». Турбо не дал развиться моему раздражению и со смехом сказал: «Нет, от нас ему нужны только свобода и защита. Подарок от него, говорит, что придумал нечто для нашего корабля». Даже так, заинтересованно поднялся я с кровати, чтобы осмотреть дар гнома. В дверной проем он явно не пролезал, так что пришлось выходить наружу. В принципе, парка на нашем острове может и понравиться. Уважение и комфорт ему обеспечены. В плане интимной жизни тоже все в порядке. Турбо, постоянный посетитель всех борделей острова и явно не жалуется на отсутствие внимания со стороны женского пола. Можно попробовать выдернуть наверх еще парочку мастеров, но это позже. Не факт, что трансфер парка в наш легион не выйдет нам боком. Ладно, там посмотрим, а сейчас подарки, люблю я это дело. Внешний дар гнома не впечатлял, две толстостенные каменные трубы и уже знакомый нам накопитель энергии. В танках стояли по два таких. Все это добро размещалось на грузовой тележке. Ну и что это оборудование для канализации? Что есть канализация? Тут же вскинулся парка. Не обращая внимания, отмахнулся я, чтобы не обижать мастера, ведь видно, что старался. Объясняй. Гном не стал мучиться и затараторил на родном языке. Он говорит, что это водные насосы. Сомнительно, но ладно, хмыкнул я, осматривая трубы. Но нам-то они зачем? И тут я вспомнил. Разговоров у нас на планерках было много, и на одной из них, когда мы обсуждали водные насосы для брандспойтов на танках, я сказал, что неплохо бы приделать такие же к кораблям. Сказать-то сказал, но тут же забыл об этом, и, если бы не любопытный как кошка гном с блудливыми руками диким, пришлось бы махать веслами весь обратный путь до острова. «Водометы?» — обрадованно спросил я у мелко закивавшего гнома. «Да, воду метать. Ты прав, мой бородатый друг, подарок действительно царский, но все равно с переездом придется подождать. Тем более тебе нужно к нему хорошенько подготовиться». Услышав перевод Турбо, Парка придал лицу серьезное выражение. «Я готовиться». «Правильно, вот иди и готовься, и будет лучше, если тебя рядом с нами никто больше не увидит». Распрощавшись с гномом, я все же отправился спать, а утром начался еще один сумасшедший день, во время которого разжиревшая от трофеев масса легионеров пыталась протиснуться через узенькие тоннели гномьей подземки, чтобы добраться до галеры. Погрузка и грубая модернизация красавицы затянулись до вечера, но штурман сказал, что без проблем выберется из бухты даже ночью. Очень уж ему надоело сидение у серых скал гномьего порта, да и хотелось поскорее опробовать подарок. Часть вторая. Противодраконья эскадрилья. Глава первая. Этот рейс красавицы еще больше напоминал туристический круиз. Раньше легионерам хоть приходилось работать веслами, а сейчас за них трудились два мощных насоса, которые мы использовали в качестве водометных двигателей. С таким усовершенствованием мы добрались до острова всего за 3 дня. На этом приятные новости закончились. Нас хоть и заметили заблаговременно, вместо массовой делегации меня ждала ее сильно урезанная версия, псевдогарем, баронесса со слугами, подрубленный дуб, снежный медведь и Вайлет. Присутствие на причале обоих легатов ничего хорошего не предвещало, потому что они оба должны сейчас находиться очень далеко отсюда. Выражение лиц у всех встречающих мало чем отличалось от траурных. Обычно лезущая вперед Сита сейчас пряталась за спиной баронессы. Мелькнула надежда, что все проблемы на острове учинила моя подружка, но это вряд ли. Минуты, за которые галера пересекала бухту, показались мне бесконечными, и, когда борт красавицы ударился о каменный причал, я, не дожидаясь трапа, спрыгнул на берег и подошел к мрачным легатам. «Говорите». Мои самые доверенные помощники переглянулись, и Дикий почему-то уступил право слова человеку. «У нас в наличии всего 10% штатного состава легиона. Контракты пришлось закрыть с выплатой неустойки. Даже трофеев не хватило, так что отдали все, что было в легионных кассах, и немного остались должны. Все приплыли. Я ждал все что угодно, но только не предательство Диких». Быстро успокоив в себе рвущегося наружу зверя ярости, я хмуро посмотрел на снежного медведя. Обычно уверенный в себе легат теперь выглядел, как накосячивший школьник. 10 дней назад прямо в наш лагерь прибыли посланцы от старейшин и приказали всем возвращаться в родные селения. Немного прояснил ситуацию Вайлет. «Медведь, и как это понимать?» Повернулся я к Дикому, старись удержать внутри клокочущую ярость. Клятва небесного орла вдруг стала простым обещанием. Легат стряхнул себя несвойственную ему робость и расправил плечи. «Вождь, я и мои младшие не нарушили клятвы, и теперь у нас нет ни рода, ни племени. Зараза, как же трудно сдержать ярость, которую постоянно подпитывает обида. Это вообще одна из главных причин самых больших глупостей в жизни человека. Понимание сути происходящих процессов не помогало мне в обуздании злости». Глубоко вздохнув, я еще раз посмотрел на медведя. «Ты не прав. У тебя есть и род, и племя. Собери всех верных клятве диких и создай свое племя». «Но так нельзя», — возмущенно мотнул головой медведь. «Даже чтобы создать новый род, нужно получить разрешение большинства старейшин всех родов племени». «Да ну», — ослабив контроль, я выпустил немного злости из клокочущего в груди эмоционального котла. «А кто сбежавшим от тальгийцев диким создавал роды и племена? Кто им позволил основывать деревни? Кто вообще сделал первых старейшин старейшинами?» «Великий освободитель», — не особо задумываясь, — ответил медведь. «Ну и что это за освободитель?» «Плохо, Илюша, матчасть нужно знать. Зажирел ты, батенька, от спокойной жизни и расслабился. А ему кто разрешил?» Медведь только открыл рот, чтобы сообщить мне что-то еще более сакральное, но я не собирался вступать в исторические диспуты. Этот разговор нужно заканчивать. Он наверняка сделал это сам, потому что вывел диких из рабства. Уверен, этот великий воин за всю свою жизнь не нарушил ни одной клятвы. Твои старейшины опозорили не только небесного орла, но и самого освободителя. Так что прямо сейчас и прямо здесь ты создашь племя верных клятве. Я не буду лезть в родовые дела диких, но советую тебе сделать старейшинами подрубленного дуба и расколотого валуна. Все идите и думайте, как вам жить дальше. Я и так прошелся по краю, пытаясь грубо вмешаться в вековые традиции чужого народа, так что теперь нужно максимально отстраниться от процесса, демонстративно проявляя равнодушие к конечному результату. Медведь от тяжких дум нахмурился и подвис, но еще одна важная мысль вернула его к реальности. «Вождь, ты же не знаешь, почему старейшины поступили так? Мне это не интересно», — резко оборвал я своего бывшего легата. «Для меня больше не существует тех, кто нарушил клятву и плюнул в. Под влиянием рвавшейся наружу ярости я хотел помянуть кормящую руку, но буквально в последний момент успел сдержаться. Ляпнешь какую-нибудь глупость, а затем расхлебываешь годами. О том, что случилось в горах, я буду говорить только со старейшинами племени верных клятве, если, конечно, такое племя когда-нибудь появится. Подобные социальные процессы имеют такое количество нюансов и поворотных точек, что влиять на них практически невозможно. Я подтолкнул диких в нужном направлении, сильно превысив порог внешнего вмешательства, так что на этом точно все. Поэтому демонстративно переносим внимание на баронессу. Ирна, и что же у нас такого случилось, что разбежались все гости? А кто сказал, что они разбежались? Удивленно спросила баронесса. Дорогой, ты совсем одичал, сидя под землей. На небе солнце, так что гости отсыпаются. Боев теперь, конечно, стало меньше, но на острове есть много других развлечений, кроме как смотреть на великанов, разбивающих друг другу морды. Вот кто меня всегда радует и вселяет надежду. Вы великолепны, баронесса, вполне искренне сказал я дородной даме и уважительно поцеловал ей ручку. Я тоже всегда радую моего господина, учуяв своим лисьим носиком изменения в эмоциональной атмосфере, вперед вышла Сита. Ну что же, в чем-то она права. После всего, что произошло, мне нужно сбросить с себя напряжение и посмотреть на ситуацию со стороны. Увы, состояние расслабленной опустошенности после близкого общения с прекрасной женщиной ей уже было испорчено. Сита так усердно принялась заботиться обо мне, что только слепой не заметил бы ее манипуляций по подталкиванию меня к определенным действиям и решениям. Да, временами я становлюсь слеп в отношении тех, кого люблю, но не сейчас, мои чувства к Сите были далеки от возвышенно романтичных. Если добавить к этому острую аллергию к направленным на меня манипуляциям, несложно было предугадать, что Сита ушла от меня вся в слезах. Ладно, потом помиримся, если это вообще понадобится. Были у меня серьезные подозрения, что без острова, кучи золота и легиона я этой красавице и нафиг не нужен. Стряхнув с себя все посторонние мысли, я занялся решением основной проблемы, а для этого нужно больше информации, так что в мой кабинет были вызваны оба бывших легата. Почему бывших? Да потому что без легионеров нет легиона и соответственно легатов. На совет пришла вся верхушка организирующего легиона, Тири, Турбо, Подрубленный Дуб, Снежный Медведь и Вайлет. Последние демонстративно сняли белые шарфы легатов. Ничего, поволноваться им будет полезно. Пока все собирались, я успел осилить анализ ситуации и хоть выхода не нашел, но кое-какие наметки уже появились. Медведь, сколько у нас сейчас бойцов? 95. Не понял, усилием воли я погасил заворочившуюся ярость. Да только с красавицы сошло 8 декурий. Из них в легионе захотели остаться только 12 воинов, 11 штурмовиков, включая Утеса и Валуна, и один разведчик. Шустрый, догадался я, вспоминая сообразительного разведчика, который в пещерах не прятался за чужими спинами. В ответ медведь лишь кивнул. Да уж, приятного мало, проворчал я себе под нос. Ситуация оказалась еще хуже, чем на первый взгляд. И как они узнали о приказе ваших старейшин? Два посланца остались на острове, не глядя на меня, сказал бывший легат. А как они вообще сюда попали? Я привез на громовержце, глухо рыкнул медведь. Так, Илюша, стоять. Вспышки ярости и выливание на подчиненных накопленного негатива – это самый разумный выход. А в данный момент такую роскошь я себе позволить просто не могу. Да и обвинять бедолагу, по сути, ни в чем. Ладно, глубоко вздохнул я. Медведь, ты все сделал правильно. Скрывать приказ старейшин от бойцов нельзя. Они сами должны сделать свой выбор. У нас осталось 9 декурий, что ж, это даже больше, чем было в легионе с самого начала. Помнишь тот песчаный берег? Дикий прямо посмотрел мне в глаза, и его ссутулившиеся плечи расправились. Да, вождь, я помню, и все, кто был там, тоже помнит. Ни один не уплыл домой, хотя там гибнут их родные и близкие. У меня тоже здесь все сжимается, медведь ударил себя кулаком в грудь, когда думаю об этом. Но у нашего народа не осталось ничего, кроме чести и верности клятве. Вождь, им нужна помощь. Подожди, жестом остановил я начавшего пламенную речь Дикого. Ты сейчас говоришь, как старший племени Грозового Облака. Нет, я прошу помощь моему народу как военный вождь племени верных клятве. Даже так, хмыкнул я, оценив оперативность медведя. И кто у вас в старейшинах? Я, подрубленный дуб, расколотый валун и бегущий лось. Лось, удивился я, с доброй улыбкой вспоминая Центуриона, который первым поддержал меня в этом мире, если не считать вон ту бородатую морду. А он не слишком молод, это скоро пройдет, хмыкнул свежеиспеченный глава нового племени. Как думаешь, вас признают? Посерьезнев, спросил я. Важнее то, признаем ли мы их, с неожиданной для меня яростью прорычал Дикий. Можно было попросить помощи, но они решили, что могут ставить нам условия. Все, теперь он мой с потрохами, разговор пошел с разделением на они и мы. Да не ерись ты так, успокаивающе улыбнулся я вождю Диких. Скоро условия будем ставить мы. Давай рассказывай, что там случилось. Я сделаю лучше, хищно улыбнулся медведь. Впрочем, с его зубами по-другому и не получилось бы. За дверью ждет один из тех, кто видел все своими глазами. А почему он не отправился домой с теми, кто откликнулся на зов старейшин? Спросил я, уже догадываясь, какой получу ответ. Он хотел, очень хотел, но кто же ему позволит? После громкого призыва медведя два дюжих штурмовика затолкали в кабинет связанного Дикого, щеголявшего синяком под глазом. «Не слишком ли круто?» — спросил я у медведя, при этом глядя на злобно сверкающего глазами незнакомого Дикого. «Нормально», — фыркнул военный вождь. «Нечего было мне зубы показывать только потому, что у него отец старейшина. Да уж, не думал, что и у Диких есть проблемы с мажорами. Ты зря скалишься, калека», — зашипел странный пленник. «Развяжи меня, и я вырву тебе глотку». Медведь глухо зарычал, и это рычание было мне хорошо знакомо. «Так мы и сделаем», — быстро сказал я, чтобы успеть перед рывком моего зеленокожего друга. «Но, перед тем, как медведь нарежет из тебя ремней на женские сумочки, ты расскажешь мне, что там у вас случилось. Я не буду говорить с тобой, крыса бледная. Если он хотел меня разозлить, то сильно ошибся. Вот уж на что нет смысла злиться, так это на оскорбление из уст юноши, у которого мозги начинают работать только во время кратких пауз между гормональными бурями. Есть кое-что, чего боятся даже такие отморозки. Впрочем, какой это отморозок, просто юнец с взлелеянным отцовским статусом и раздутым нездоровыми фантазиями самомнением. Ну и ладно, без нужной мне информации я не сунусь в ваши горы и буду сидеть на острове. И когда от великого народа останутся только женщины, дети и старики, мне придется им рассказать, что их самый тупой соплеменник просто сыпал оскорблениями вместо того, чтобы спасти собственный народ. Кстати, как тебя зовут? Мне плевать на твое имя, но должно же оно войти в предание горцев как самое позорное. Медведь хитро прищурился, а расколотый дуб тихонько фыркнул. Ну и правильно, подобная подначка и не могла задеть взрослых воинов, а вот на юношу она подействовала. По крайней мере, что-то его все же задело. Что ты можешь сделать, чужак? Пытаясь скрыть за презрением свою обеспокоенность, выкрикнул юный Дикий. Даже лучшие воины гор не смогли справиться со страшной напастью. Кто-то мне что-то подобное уже говорил, хмыкнул теперь я. А, вспомнил, это были гномы, половину мужчин которых сожрали огнедышащие ящеры. И вот сюрприз. Договорить я не сумел, потому что заметил удивленные взгляды, с которыми на меня уставились все Дикие. Огнедышащие ящеры? Переспросил медведь. Да, а тебе что, Утес ничего не рассказал? Нет, мы занимались созданием нового племени, а не разбором вашего найма. Да и угадаю, в горах появились твари, которые дышат огнем и... Прищурившись, я высказал появившуюся догадку. «Летают?» «Да», — растерянно ответил за всех успокоившийся посланник старейшин. «Очень интересно», — еще раз хмыкнув, сказал я и добавил. «Так, давай рассказывай все, что видел и даже чего не видел, а просто слышал. Развяжите его». На лицо пленника вновь начала наползать злобная гримаса, и он посмотрел на медведя. «Ой, да хватит тут губы надувать, никто не позволит тебе драться со старейшиной. Вон тихий буран оторвет тебе голову, как только ты сделаешь хоть один неправильный шаг», — кивнул я на одного из штурмовиков, имя которого мне было знакомо. Довольный моим вниманием, штурмовик оскалился и многообещающе подмигнул пленнику. Он был поменьше Утеса, но все равно впечатлял своими габаритами. Пленник мотнул головой и заиграл желваками, что добавило ему еще один плюсик в моих глазах. Просчитать юношу было не так уж сложно, и многое выдавало в нем не самого глупого дикого, хоть и с толстенным налетом дури. Ритуальные выпады и ужимки закончились, так что дальше заседание перешло в конструктивное русло. За следующие полчаса я узнал, что в горах действительно появились драконы. Похоже, тальгийцы в своих поисках вселенского зла таки нарвались на золотую жилу и изгадили будущее всем соседям, ближним и дальним. Не знаю, получится ли у нас справиться с драконами, но к этим больным на всю голову почитателям кровожадного края в любом случае наведаюсь в гости. Значит ли это, что нам придется ввязываться в драку, несмотря на то, что посреди моря мы вроде в безопасности? Да, именно это я и собирался сделать, и не потому, что так уж хочу восстановить отношения с племенами диких, просто без определенной репутации нам не уцелеть. То, что легион приказал долго жить, скоро станет известно всем вокруг, так что к этому времени я хочу быть круче всех в этой песочнице и заполучить славу победителя драконов, ну или сгореть в попытке стать таковым. К тому же у меня появилась идея, как справиться с этими тварями не только под землей, но и в небе. Когда совещание закончилось, я отпустил всех, но медведь остался. Вождь легиона больше не будет, медведь, но будет кое-что другое. Так что первой роте десантного батальона нужен капитан. Ничего не понял, мотнул головой явно повеселевший медведь. И откуда у тебя берутся такие чудные слова? Да ладно, все равно скоро все объяснишь. Да уж, мог бы я рассказать, откуда у меня все эти слова, но не буду, незачем ему такая информация. Мысль о превращении легионеров в десантники пришла хвостом за основной идеей. Оторвавшимся от корня диким нужно стоящее дело, и я им его дам. В голове мелькнула картинка зеленокожих десантников в тельниках и голубых беретах, но я отогнал ее, хватит с них названий. Четкое определение цели – это практически половина дела, даже если средства и пути достижения этой цели сомнительны и туманны. Дорогу осилит идущий. Не знаю, кто это сказал, но сказано очень точно. Медведь, дели всех, кто у нас остался, на два отряда. Один возглавишь ты, а второй – бегущий лось. Старшим над вами поставлю Вайлета. Возражения? Никаких. Вайлет – достойный воин, и для меня честь сражаться под его командой. Я всмотрелся в глаза медведя и не увидел там ни разочарования, ни раздражения. Вот и хорошо. Будешь его первым замом и главной опорой в глазах всех новых десантников. Легату не нужна моя поддержка. Все парни уважают его и без этого. Хорошо, но не легату, а майору, уточнил я. А как мне называть тебя, вождь? А вот я останусь легатом, как напоминание. Мне можно идти, легат, идите, капитан. Медведь двинул себя в грудь и вышел из кабинета. Как напоминание, я задумчиво потеребил конец белого шарфа. Я не просто так решил сломать всю структуру нашего войска хотя бы внешне. Пенять диким за нарушение клятвы больше не стану, но помнить об этом дне они должны всегда. Я заберу у них и шарфы, и знамя с веселым Роджером. Они будут долго помнить о несокрушимых, как скала, манипулах за панцирями из скутумов, о развивающихся над ними ало-черных стягах и о дружном кличе «Легион». Это даст дополнительную мотивацию тем, кто остался со мной, и расширит пропасть между ними и теми, кто ушел. Буду помнить и я, но когда кто-то разбивает нечто, созданное тобой, пытаться собрать осколки и слепить их воедино глупо. Нужно создать что-то новое, используя старое как основу. Такие моменты можно встретить как погорелец или как человек, стряхнувший с себя скорлупу обыденности и рутины. Выбор каждый делает сам, и я свой уже сделал. Позже, вызвав Вайлета, я взялся за план тренировок для нового подразделения. Старался делать только наброски, потому что как бывший пехотинец мало понимал в делах десанта. Остальное пусть додумывают сами. В отличие от разваливающегося прямо в моих руках легиона, дела в шоу-бизнесе шли очень неплохо. Баронесса вовремя сориентировалась и сумела реорганизовать боксерские поединки. Теперь они окончательно утратили схожесть со спортивными соревнованиями. Из состава легиона выделились два десятка бойцов, которые стали профессиональными боксерами. Скорее всего, как с бойцами для батальона, с ними придется попрощаться, но в финансовом плане оно того стоит. Сегодня я не собирался устраивать привальный праздник, так что мы обошлись скромным ужином и разборкой деловых бумаг. Как бы все печально не выглядело на первый взгляд, золота и трофеев у меня было более чем достаточно, особенно если вспомнить доставленные на берег с красавицы сундуки с монетами и контейнеры со шкурами ящеров. Все это вместе со слезой отправилось в хранилище под домом Турбо. Это здание задумывалось как наш банк, но гном решил, что нечего бегать туда-сюда, и поселился прямо над хранилищем ценностей. Слезу и часть шкур утром придется вернуть на галеру, у меня на них были другие планы. Разобравшись с баронессой, я решил навестить резиденцию хаоситов. Уверен, мое посещение мрачной башни очень не понравится ее обитателям. Но мне плевать на любое недовольство, а если колдуны взбрыкнут, Карп задавит зарождающийся бунт одним своим видом. После случая с нападением Лика я все же поинтересовался у Тири возможностями своего телохранителя. Оказывается, он сможет заломать не только парочку магов, но и десяток хаоситов. Как и ожидалось, хаоситы встретили меня мрачными рожами. Три молодых ученика сидели в нижнем пределе башни, который отвели то ли под лабораторию, то ли под склад реактивов. «Где Тири?» – спросил я у юноши, размешивающего в ступке какую-то гадость. «Госпожа Тирика, в малой лаборатории с учителем. Вот как у них здесь все устроено, госпожа и учитель. Ладно, ломать пацанов не буду, а вот их предводителю нужно напомнить, кто здесь хозяин. Иначе в один прекрасный день можно заполучить в спину какую-нибудь хаоситскую мерзость». Каменная винтовая лестница проходила через все 5 этажей башни. Где именно находится малая лаборатория, я понял по визгливым воплям Тири. Они пробивались даже сквозь толстенную дверь, выходившую на лестничную площадку. «Что обсуждаем?» – спросил я, входя в комнату, чем явно сбил запал ведьмы. Тири зло сузила глаза и зашипела на меня, как кошка. «Не страшно, малышей своих пугай», – отмахнулся я, осматриваясь вокруг. Все стены лаборатории были увешаны полками, на которых чего только не обнаружилось, от связок сухих трав до банок с какими-то головастиками. Эта комната одновременно напоминала обиталище Бабы-Яги и логово доктора Франкенштейна. Вид лаборатории навел меня на еще одну мысль в отношении тактики будущих десантников. Мысль интересную, но преждевременную. Хотя, так, ссориться будете, когда я уйду. Тири сварливо фыркнула, а Арат недовольно поджал губы. Мне показалось, или в его глазах мелькнуло надменное презрение, ну ничему его жизнь не учит. Сейчас глава островного ковена хаоситов выглядел, как ему наверняка кажется, очень презентабельно: просторная мантия с серебряным шитьем в виде ломаных линий, зачесанные назад и напомаженные волосы, выпирающие из-под мантии животик. Он, кажется, даже глаза подводит. «Арат, сделай лицо попроще. Ты же знаешь, чем это может закончиться». Когда лицо хаосита удивленно вытянулось, я спокойно кивнул и продолжил. «У нас сейчас много проблем, и как минимум одна из них касается вашего хаоситского сборища. Магов у меня под рукой нет, так что вам нужно решить вопрос со связью на расстоянии». «Нет ничего проще», — двинула плечиком Тири, отчего Арат смертельно побледнел. «Нужен еще один посвященный хаосу, и я смогу с ним связаться на любом расстоянии». «Ага, вот оно что. Если честно, беднягу Арада мне даже бывает жалко. Иногда, может, он достойный человек и серьезный мужчина, но при нашем общении на его долю постоянно выпадают серьезные потрясения, которые он переносит не очень-то хорошо. И все эти перепады, от надменности до испуга, не очень помогают укреплению его имиджа в моих глазах». «Так, Арат, успокойся, никто не собирается проводить над тобой опасных ритуалов», — заверил я хаосита, которого начала бить нервная дрожь. Ведьма сделала вид, что ни о чем таком и не думала, хотя я был уверен в обратном. «Ищите другой способ. Ну не знаю, постройте какой-то артефакт, изобретите заклинание, проведите ритуал попроще». Два первых предложения вызвали обреченный вздох Рода и раздраженное закатывание гластери, а вот услышав последний вариант, они синхронно вздрогнули. «Частичное слияние». Посмотрев на хаосита, выпалила Тири: «А для сигнала отложенная жертва». «Эй, чернокнижники-энтузиасты», — вмешался я, пока хаоситы в своих фантазиях не зашли слишком далеко. «Никаких жертв, никто не пострадает», — тут же начал объяснять быстро отошедший от испуга Рад. «Просто мы нанесем на одного из учеников татуировку отложенной жертвы, и, когда Тирика где-то вдали проведет подготовку к жертвоприношению, он испытает сильный страх. Само жертвоприношение проводиться не будет, но полученный сигнал даст знать, что она хочет поговорить. Потом проводим ритуал частичного слияния с хаосом, и мы сможем общаться. Великолепно! — воскликнул я, так искренно изобразив восторг, что Арат не заметил подвоха и заулыбался. Только татушку ты нанесешь не ученику, а себе, да и Тири обойдется без подопытного кролика. Ей нельзя из-за связи с хаосом, — попытался вывернуться колдун. Серьезный довод, значит, у нее будет помощник, а у тебя, нет, что-то он слишком расслаблен. И не вздумай схитрить. Ага, вот теперь нормально, видно, что проникся. Занимайтесь подготовкой, у вас меньше суток, потому что завтра днем Тири отплывает со мной. Еще одно, кто из вас занимался деструктором и другими артефактами? Я, обреченно вздохнул Арат, но тут же оживился. Ученик Дуган показал большие способности в артефакторике. Надеюсь, это не тот, которого ты таскала с собой к гномам? Спросил я у Тири. Нет, тот был Сабос. Вот и хорошо, оставь этого Сабоса дома, пусть подлечит нервы. Кстати, Тири, мне нужен дым, который заставит людей чихать и плакать, но чтобы его можно отсечь с помощью фильтров. Ну, помнишь те, что мы использовали в скафандрах? Попробовать можно. Вот и собери все, что нужно, чтобы пробовать прямо на корабле. Хорошо, неожиданно покладисто согласилась хаоситка. Ну что же, задачи нарезал, так что можно готовиться к отплытию. Со мной в предположительно очень дальний поход уйдет рота медведя, на которой мы и будем испытывать все мои задумки для десанта. Каким бы в конечном итоге этот десант ни получился, воздушным или морским. Глава 2. Изменения в жизни бывают разными, хорошими, плохими и непонятными. Непонятные – это когда хорошие и плохое смешиваются в сложный коктейль, вызывая противоречивые чувства. Именно такие чувства сейчас и обуревали экипаж красавицы, особенно ее дикую часть. Бывшие легионеры пребывали в легкой растерянности и не знали, как себя вести. Все уже поменяли племя и обзавелись новой родовой татуировкой. Медведь долго мучился, а затем просто поинтересовался у меня, каким будет символ нового войска. Я рассказал, а на следующее утро увидел на плече одетого в домашнюю безрукавку валуна череп с крыльями. Стяг с таким же рисунком теперь трепетал на флагштоке красавицы. Дикие немного отошли от потрясения после развала легиона и уже свыкались с новым статусом. Особенно радовались линейные легионеры, потому что в десанте разделение не предусматривалось и все они сравнялись по статусу с элитой. Бывшие штурмовики немного расстроились, но старались этого не показывать. Человеческая часть экипажа вела себя поспокойней, штурман Веритус и 10 человек матросов уже давно привыкли к диким и просто занимались своими делами. Они как обезьяны скакали по реям и постоянно поправляли такелаж. Что касается ушастых пассажиров, то Габой медитировал на носу корабля, а его сынок как обезьяна носился по реям вместе с Юнгой. Меня немного удивил отказ Тири работать над слезоточивым дымом в паре с эльфом, но я решил не влезать ни в свои дела, да и Габой не проявил к этим экспериментам ни малейшего интереса.